Он кивнул на дубовый шкаф, стоявший сзади него у стены. «Так-то оно так, сэр», — ответил Брикс вежливо. «А только у нас, в Маркшире, на этот счет говорят по-своему». Может быть, доктор Ботвинг и хотел возразить, но сдержался. Он только тихо пробормотал про себя: «А только у нас, в Маркшире, говорят по-своему», и отхлебнул чаю. А вслух сказал: «Вкусный у вас чай, Брикс. Косточки распаривает». И он не без гордости посмотрел, оценил ли дворецкий его знания английских оборотов речи. Брикс позволил себе намек на улыбку. «Точно так, сэр», — сказал он, — «очень холодно. Похоже, что пойдет снег. Судя по прогнозу погоды, можно ждать белого Рождества». «Рождества?» — доктор Ботвинг поставил чашку на стол. «Неужели год уже идет к концу? В таком месте, как здесь, и дням счет потеряешь». «В самом деле скоро Рождество?» «Послезавтра, сэр». «А у меня и из головы вон. С этой работой я провозился куда дольше, чем думал. Я слишком злоупотребляю гостеприимством лорда Уорбика. Может быть, в такой момент мое пребывание здесь будет ему неудобно? Надо бы мне спросить его». «Я только что позволил себе смелость, сэр, задать этот вопрос его светлости, когда подавал ему чай. И он выразил желание, чтобы вы, если вам угодно, оставались его гостем и на празднике». «Очень любезно с его стороны. Не примену поблагодарить его лично, если он в состоянии меня принять. Кстати, как он чувствует себя сегодня?» «Его светлости лучше, благодарю вас. Он уже на ногах, но еще не сходит». «На ногах, но еще не сходит», — повторил доктор Ботвинг задумчиво. «На ногах, но не сходит». «Английский язык невероятно выразителен». «Именно так, сэр. Кстати, Брикс, вы только что говорили о праздниках. Полагаю, что при нынешних обстоятельствах празднество будет носить чисто номинальный характер». «Как вы изволили сказать, сэр?» «Я думаю, что в действительности не будет никакого торжества. Никакого...» Он в нетерпении щелкнул пальцами, не находя нужного слова. «Никакого пира горой». «Не могу сказать, сэр, в точности, как именно будут праздновать. Но надо полагать, что Рождество пройдет тихо. Его светлость пригласил только немногих из родни». «А, значит, будут гости. Кто же, например?» «Нынче вечером приезжает сэр Джулиус, а завтра...» «Сэр Джулиус?» «Сэр Джулиус Уорбик, сэр. Но ведь он министр финансов в нынешнем правительстве». «Совершенно верно, сэр. А я, исходя из моих разговоров с лордом Уорбиком, думал, что у него совершенно иные политические взгляды». «Политические, сэр?» «Сэр Джулиус приезжает сюда, как я понимаю, только в качестве брата лорда Уорбика». Доктор Ботвинг вздохнул. «Прожив столько лет в Англии, — сказал он, — я иногда чувствую, что так никогда ее и не пойму. Никогда». «Могу еще чем-нибудь вам служить, сэр?» «Извините меня, Брикс. Мое пошлое любопытство иностранца отвлекает вас от дел». «Отнюдь нет, сэр. Если вы можете выдержать в этом погребе еще несколько минут, мне хотелось бы услышать от вас нечто в известной мере важное для меня». «Каково будет мое положение в доме на рождественские праздники?» «Как это, сэр?» «Мне, наверное, лучше всего будет держаться в стороне, верно?» «Лорд Уорбик был так добр, что рассматривал меня как гостя, но, разумеется, я не рассчитываю, что меня будут принимать так близко родственники. В особенности, когда его светлость на ногах, но еще не сходит. Положение довольно щекотливое, а, Брикс?» Дворецкий кашлянул. «Вы хотите знать, как будет с едой, сэр?» «Да, как будет с едой. Вот в чем, по-моему, загвоздка. А в другое время у меня хватит чем заняться и здесь. Что вы мне посоветуете?» «Я только что осмелился коснуться этого вопроса в разговоре с его светлостью. Трудность, как вы сами разумеете, заключается в обслуживающем персонале». «Признаться, я не вполне уразумел, в чем она заключается». «В прежние времена, сэр, — продолжал Брикс, погружаясь в воспоминания, — не возникло бы никаких затруднений. На кухне было бы четверо, да два лакея у меня под началом, ну и слуги, которых привозят с собой гости, тоже были бы на подмоге. А теперь уж, когда я один за всех и на все руки, у меня сил не хватит подавать кушанья на разные столы, о чем я и сказал его светлости. Подавать в столовой и в людской, с этим я еще управлюсь. Ну, ясное дело, к его светлости, наверх, с подносом. Так что, если вас не стеснит, сэр,